Глава третья. Яна. Даниил заказывает такси, и я тихо радуюсь. Уже бывший бы сел за руль в нетрезвом состоянии. Он так часто делал после посиделок с друзьями. Первое время я уезжала на такси, а затем и вовсе перестала ездить. Моя безопасность мне была куда важнее его придури. Боже, этих красных флажков, почему не стоит с ним быть, было так много. А я настойчиво все игнорировала. С удовольствием лежу на плече Дани и мурлыкаю себе под нос, представляя, насколько приятным будет секс с первой любовью. Не у всех получается то, что я планирую провернуть. «Тебя еще вертолеты не кружат?» — улыбается парень моей мечты, помогая мне выйти из машины. Я буквально вываливаюсь из нее, чуть не упав к его ногам. «Да ну что ты!» — отмахиваюсь я. Это просто ты такой ослепительный, что я сразу же падаю к твоим ногам. Даниил смеется, и я наслаждаюсь его смехом, как никогда прежде. В школе ты была менее сговорчива и более закрыта. Приятно увидеть тебя с другой стороны. Делает он комплимент и берет меня под руку. Надеюсь, этим делом не ограничится, и он возьмет меня не только под руку, но и в кровати. Ты просто плохо меня знал. Отмахиваюсь я. На улице темно, не особо разглядываю, куда мы приехали. Это и не важно. Дане я доверяю всецело. Вряд ли он после разбитого сердца стал маньяком-убийцей. Сам кучу сердец в школе перебил, негодяй. Мы уже переместились в лифт. Удивительно, когда мы успели сюда добраться? И может начать приставать к нему прямо здесь? Нет, боюсь, я не устаю на ногах. Итак, эта махина вверх движется. «Похоже, ты сама себя плохо знала», — парирует он. Пожимаю плечами. Голова как в тумане. Воспоминаний почти не осталось, по крайней мере, сейчас насиловать свой мозг мне не хочется. Мы заходим в квартиру, и я стараюсь ее особо не рассматривать. Мне так и хочется наброситься на Даню прямо здесь. Он помогает мне раздеться и разуться. Остаюсь перед ним в коротком платье и чулочках. «С тобой все хорошо?» — обеспокоенно спрашивает Даня, и я пожимаю плечами. «Я принесу тебе воды». Сама следую за ним на кухню, понимая, что желание слишком велико, и я уже не могу сдерживать себя в руках. Он слишком хорош, он ни капли не изменился. Я уже не думаю о месте Ильдару, пусть катится к чертям. Мне просто хочется хоть раз забить на нормы приличия и сделать то, чего я всегда боялась — переспать без обязательств на одну ночь. Благодарно принимаю воду, делаю парочку глотков и не выдерживаю. Висну на его шее. Стоять очень тяжело, но я планомерно расстегиваю на нем рубашку. Давно хотела посмотреть на него голым. «Так сразу?» — усмехается Даня, но ни капли не сопротивляется. Изучает, рассматривает. Его зрачки расширяются, и я понимаю, что я ему все-таки интересна. А чего тянуть? Давно пора. С долбанными пуговицами я все-таки справляюсь. На мгновение зависаю, считая кубики. Как был спортсменом в школе, так и остался после нее. Облизываюсь, слюнки текут. «Нравится?» — дерзко улыбается он, обхватывая меня за талию. «Всегда нравилось». Удовлетворенно киваю я, а затем опускаю руку ниже, прямо на джинсы. Понимаю, что у него на меня стоит, и расслабляюсь окончательно. Тянусь к его губам и получаю тот самый страстный поцелуй, которого ждала чуть ли не вечность. Сегодня он будет моим, а с последствиями этого решения я разберусь уже завтра.